Глава 8. После нескольких серьезных нападений на группы охотников, к счастью, нас это минуло. Наставник запретил нам выходить на промысел меньше, чем сотни человек. Да и усиливать стали сразу двумя магами. В общем, ходили как на какую-то спецоперацию. Видно, герцог сделал ставку на то, чтобы наша армия из-за голода повернула обратно. Впрочем, отчасти такой план работал, так как некоторые отряды на самом деле сидели на голодном пайке. Особенно те, чьи караваны попали в засаду. Постепенно ситуация с этим выправлялась. Теперь обозники сбивались в кучу и так проходили опасные места. К тому же к большим обозам и охрана добавлялась, которая патрулировала дороги. В этом случае единственное, на что решались мятежники, это дать залп из арбалетов по лошадям и уходили. Убитую скотину грузили на телеги и везли в военный лагерь. После чего, если, конечно, успевали довести, пока не пропадет мясо, она тоже попадала в котлы. Когда у нас был выходной от охоты, я не сидел без дела. Учился бою на мечах со своим сотником. Многие солдаты занимались тем же. Вскоре к этому мероприятию присоединились и наемники, чтобы дурь разная в голову не лезла. Например, в походе строго запрещалось распивать алкоголь. Это было возможно только после тяжелого сражения, чтобы солдаты могли хоть немного расслабиться. Несмотря на запреты, несколько молодых рубак смогли где-то отыскать вино и напиться, чем подставили всех остальных. Ладно бы они выпили и легли спать, но нет, эти ребята умудрились ночью подраться друг с другом. Даже одного слегка ножом подрезали. Рана-то пустяковая, но вот разозлило это моего наставника не на шутку. Я об этом инциденте узнал рано утром. «Подъем, твари!» Именно под такой громкий крик учителя я вскочил со своей лежанки. «Быстро все построились!» Хорошо, что такая гневная речь была не конкретно в мой адрес, потому что когда он так злился, а сейчас архимаг на самом деле был очень зол, то ничего хорошего провинившегося не ждало. Я это хорошо знаю. «Бегом, бездельники, бегом!» Поддержал наставника командир сотников. «Ты что там глазенки свои кулачками трешь? Быстро в строй!» «Можно потише!» Из кареты высунулась голова Ленси. Только напрасно она вообще себя показала. «Заткнулась!» — рявкнул Рагон. «Если вы сейчас же не встанете в строй, то я уничтожу вашу гнилую повозку вместе со всеми в ней находящимися». Магиня не была дурой. Сразу сообразила, что сейчас не тот момент, чтобы спорить с наставником. Поэтому тут же выскочила из кареты. За ней следом вышли и ее подруги. Вскоре суета и суматоха улеглась. «Значит так», — начал архимаг, немного успокоившись. «Сегодня ночью несколько тупоголовых недоумков посмели нарушить мой приказ и напиться. Сюда их, чтобы все видели. Мало того, они еще и подрались между собой и одному криворукому сопляку даже кровь пустили. А это непорядок. Из-за чего он произошел? Да из-за того, что вы просто не можете спокойно сидеть без дела. А я, как ваш командир, не могу спокойно смотреть, как вы бездельничаете. С этого дня, после завтрака, все активно начинают заниматься воинской подготовкой. Иначе боюсь, что вскоре вы забудете, с какой стороны нужно за меч браться. До полудня отрабатывайте взаимодействие в группе, строитесь по отрядам и ходите в атаку из одного конца нашего лагеря в другой. Все это должно происходить при поддержке магов. Нам прямо магическими заклинаниями бить, уточнил один из боевых магов, крепкий широкоплечий мужчина. Не зли меня, слюнтяй, снова разозлился наставник. Просто показывайте, как будто вы наносите удар. Помнишь, как ты это делал во время дуэли с каким-то дворянином, таким же слабаком, как и ты? «Насколько я знаю, в тот раз ты тоже пытался что-то изобразить, но был просто размазан, как червяк по дороге. Даже удивительно, что не издох. Видно, аристократ пожалел такую слабую девочку и не стал добивать. Значит, до обеда вы ходите строем, а после, до самого захода солнца, устраиваете учебные поединки на мечах. Если хоть какая-то лживая тварь посмеет присесть за весь день и тем более прилечь, то я вам гарантирую, умрет весь десяток, в который входит этот человек. Вопросы есть? Есть, пискнула Ленси. Нам-то что делать? Тоже изображать, что лечим? Тогда наемникам придется лечь, а это прямое нарушение вашего приказа. И кто ее только за язык потянул? Не могла просто промолчать, а потом изображать весь день активную деятельность. Нет, вам ничего не нужно будет изображать, многообещающе произнес архимаг, а после перевел свой взгляд на провинившийся десяток, отчего мужчины поежились. Амулеты снять, приказал им наставник. Господин архимаг, залепетал один из наемников, мы больше... Заткнулся, оборвал его учитель. Если провинился, то получи наказание. Наемники, нехотя и с заметным страхом, стянули свои амулеты. 5 секунд хватило Рагону, чтобы нанести магические удары по наемникам, после чего они повалились на землю, громко вопя от боли. У одного была глубокая рана на ноге, которую едва не отрезало воздушное лезвие. Второго наставник ударил некромантией, отчего рука и часть кольчуги рассыпались в труху, а на коже появились безобразные нарывы. Третий просто загорелся и стал кататься по земле, пытаясь сбить пламя с одежды. Оно вскоре само погасло, но оставило после себя ожоги. В общем, наставник ни разу не повторился. Лекарки тут же принялись за дело. «Не вздумайте боль снимать! Пусть все прочувствуют от начала и до конца! Только пасти им заткните, чтобы не орали!» — сказал учитель, а потом бросил командиру наемников. «Займись моим учеником! Противно смотреть, как он нелепо мечом машет!» Наставник удалился, оставив злых, как собак, наемников стоять. Что-то мне подсказывает, что если бы он не ранил провинившихся солдат удачи, то их товарищи сделали бы это сами. «А нам что делать?» – осторожно спросила у меня одна из женщин, которую мы нашли в лесу. «Показывать, как будто еду готовим?» «Делайте, что и раньше», – досадливо отмахнулся я. «Вам-то что? Вы не военные!» Радости приказ мне не прибавил, хоть и до этого старался тренироваться с мечом в свободное время. Но заниматься этим до самого вечера не хотелось, тем более присесть нельзя. «Пойдемте, господин барон», – позвал меня командир наемников. «Позанимаемся немного». С этого дня праздно шатающихся солдат в лагере не стало. Да и угрозу наставника все приняли всерьез. Поэтому никто не лежал, все активно занимались. Я тоже до вечера выматывался очень сильно. Наемник хоть и был пожилым, но сил у него было больше, как у 3 мне подобных. Примерно из 10 схваток с этим опытным бойцом я проигрывал 9. Впрочем, понемногу стал приспосабливаться и выигрывать чаще. Да и возраст мужчины сказывался. Устав постоянно проигрывать, я предложил ему сразиться на ножах, так как был в курсе, что он и в этом был мастером. Теперь все повернулось совсем в другую сторону. Теперь он проигрывал 9 схваток из 10. Только если я быстро учился, то пожилой мужчина делал это с трудом. «Кто тебя так с ножом научил управляться?» – спросил наемник, когда проиграл очередную схватку. «Чему-то отец научил, где-то сам тренировался», – ответил я. «Странно», – сказал солдат удачи. «Некоторые твои приемы я даже не видел никогда, хоть и считался мастером в этом деле. Из всего нашего отряда только 2 могут со мной на равных биться. На охоту мы продолжали ходить, только теперь бежали едва ли не в припрыжку, так как в лесу было гораздо лучше, чем в лагере. Плевать на дождь, долгий переход, ночевки в лесу под открытым небом. Все равно меньше устаешь. Да и солдаты, если раньше не хотели в лес ходить, хоть и не отказывались, но теперь желающих стало гораздо больше. Только вот все места были уже заняты, а брать с собой 10 000 человек не было необходимости. 2 недели наемники буквально валились с ног от постоянной муштры. Тяжело это весь день бегать в полном доспехе, а потом еще и спарринги проводить друг с другом. За все это время никто так и не осмелился ослушаться приказа наставника и присесть. Даже лекарки просто стояли около своей кареты, хотя 10 раз подходили к архимагу просить о снисхождении к слабым женщинам, но безрезультатно. После такого наказания, наверное, все наемники станут идейными трезвенниками. Командиры делили их на 2 части. А потом они шли друг на друга, имитируя атаку. Следом плелись боевые маги с кислыми выражениями лиц. И так до самого обеда. Конечно, никто нас обедом не кормил, так как питались только утром и вечером. Только мой наставник и остальные маги могли подобным похвастаться, в том числе и я. когда в первый же день после наказания мы уселись у костра, заметив, что женщины приготовили обед, наставник на нас покосился, но ничего не сказал. Впрочем, наемникам грех было жаловаться на то, что их обедом не кормят. В некоторых отрядах вообще питались только по утрам, да и то недосыта. После очередного возвращения с охоты наставник долго и внимательно меня разглядывал. «Пошли в карету», — скомандовал он, после чего начал снова водить надо мной руками, при этом приказав не смотреть магическим зрением. «Что вы делали, учитель?» — спросил я, когда он окончил процедуру. «Не твое дело, неуч», — был мне ответ. «Все равно не поймешь. А когда можно будет магией пользоваться?» «Пошел вон!» «И так всегда. Проводит надо мной какие-то опыты, а вот чем конкретно занимается и чем мне это грозит, не говорит. Вечером он приказал мне больше не покидать лагерь, пусть без меня на охоту ходит, и велел объяснить Линде, что она и дальше должна охотиться вместе с нашими добытчиками. Расспрашивать архимага, почему мне теперь нельзя ходить вместе со всеми, я не стал. Все равно бесполезно. Его приказ выполнил и попытался объяснить Гарху, чтобы и дальше помогало добывать мясо. Наверное, очень глупо в этот момент со стороны выглядел, но сделал все, что мог. Уже на следующую охоту питомица показала, что плевать хотела на остальных людей. Нет, она пошла вместе с охотниками, только обратно вернулась буквально через пару часов, таща в зубах очередного кабанчика. Само собой, она была одна, так как остальные ушли с ночевкой. На следующий день Линда снова убежала в лес и снова принесла добычу. Все, что приносил Гарх, уходило в наш котел. Ну, еще и моим солдатам немного доставалось. А вот наемникам пришлось без мяса сидеть. Охотники вернулись только к вечеру следующего дня. Тоже немного добычи принесли. Но о том, чтобы накормить ею всех, не могло быть и речи. Даже губы помазать не хватит. Я даже слышал, как командир наемников уговаривал архимага снова меня отправить в лес. Только не был услышан. Не хотел наставник меня больше из лагеря отпускать. Времени даром я не терял. Продолжал тренироваться с сотником во владении мечом. А его обучал ножевому бою. Славно было с ним работать, в отличие от большинства взрослых вояк. Он не считал зазорным послушать совета парня, который видел в своей жизни гораздо меньше, чем он. Во время одной из таких тренировок я почувствовал, что со мной происходит что-то странное. В груди появилось сильное жжение, которая понемногу нарастала. Замерев, я провел ладонью по груди в надежде, что все пройдет. Не знаю, что там на моем лице прочитал командир наемников. «Быстро к лекаркам, барона!» — рявкнул он мужчинам, которые с любопытством глазели на нашу тренировку. Наверное, если бы меня не подхватили под руки, упал. Но нет, солдаты тут шустрые, сразу же поволокли меня к карете лекарок, которые высыпали на улицу, заслышав крики. Да и моя питомица Линда странно засуетилась, заскулила, выражая свое беспокойство. Даже не стала рычать на людей, которые ко мне приблизились. Идти сам я уже не мог. Хотелось лечь на землю и свернуться клубком. Так было больно. Как дотащили меня до лекарок, уже не видел. Потерял сознание. Очнулся я от того, что Линда усиленно вылизывает мое лицо. Гарх сразу заметил, что я открыл глаза. Видно, решил, что это он мне помог. Поэтому усилил рвение. «Отойди!» – стал отпихивать я в сторону свою питомицу. Рядом раздалось хихиканье. Рядом была одна из лекарок, которая с любопытством следила за моими действиями. «Очнулся?» – спросила она. «Как видишь», – ответил я, после чего попытался подняться. Но ничего у меня не вышло. Слабость была по всему телу. «Сколько тут валяюсь?» «Скоро вечер», – сообщила мне магиня. «Значит, несколько часов». «Что со мной вообще было? Сейчас господин Рагон придет и все расскажет. А вообще, отравление у тебя было. А откуда оно появилось, только твоему наставнику известно. Он тебе последнее время ничего пить не давал?» «Давал какое-то зелье. Недели три назад. Это случилось, когда архимаг позвал меня к себе в карету. Что-то помагичил надо мной, после дал отвар и велел вообще магией не пользоваться. Проблема была еще в том, что когда меня скрутило, учитель ушел на очередное собрание нашего штаба. Посыльный за ним прибежал. Поэтому женщины просто делали все, чтобы я не помер. Вскоре на самом деле раздалось знакомое ворчание, и в палатку, которая была поставлена специально для больных, вошел мой наставник. «Вот», — сказал он, когда заметил, что я глаза открыл, — «а вы говорили, что подохнуть может. Живей всех живых! Ты как себя чувствуешь, страдалец?» «Да как-то не очень. Слабость по всему телу», — ответил я. «Хватит ныть, скоро все пройдет. Кто ж знал, что тебя скрутит, когда меня рядом не будет? Если бы я не ушел, то, возможно, ты даже сознание бы не потерял». «Это радует», — пробурчал я. «Что со мной вообще было? Чем отравился?» «Моей настойкой, чем же еще?» — не стал скрывать архимаг. «Я же говорил, что попытаюсь продлить действие эликсира. Вот и сдержал свое слово. Почему я тогда чуть ноги не протянул?» «Потому что в ее составе есть несколько сильных ядов. Они хоть и были немного ослаблены другими ингредиентами, но все-таки дали о себе знать». «А меня почему не предупредили, что яд даете?» – удивленно спросил я. «И что бы тебе это дало?» – ехидно улыбнулся учитель. «Считаешь, что с этими знаниями лучше бы себя чувствовал? Да и вообще, с чего ты решил, что я должен тебе о чем-то докладывать? Твое дело – мои приказы выполнять. Понятно? Если тебе это сейчас нужно было, то я рассказал бы тебе о составе. Только ты, скорее всего, ни одного ингредиента не знаешь. Так зачем понапрасну воздух сотрясать?» «Понятно», – кивнул я. «Слабость на самом деле понемногу сходила». «Ну и что? Получилось у вас продлить действие эликсира?» «А я откуда знаю?» – удивился наставник. «Вообще-то свое зелье я первый раз испытывал. Посмотрим в будущем, получилось что-то или нет. Думаю, что все нормально будет». «Слов нет. Меня использовали как подопытную крысу, отчего я едва ноги не протянул. Хорошо, что архимаг запретил мне в лес ходить, иначе бы точно меня не донесли. Умеете вы порадовать, ничего не скажешь». «Хватит ныть, поднимайся давай. Вижу же, что тебе гораздо лучше стало. Мне надо еще немного поработать для закрепления эффекта. Что смотришь так? Ничего пить не нужно будет, не пугайся». Я поднялся. Слабость почти ушла, но все равно немного пошатывала, как после тяжелой болезни. В груди жжения и боли, из-за которой я потерял сознание, не было. Видно, лекарки умудрились яд вывести. Или просто он как-то усвоился. Сомневаюсь, что женщины что-то делали, кроме поддержания моего здоровья до возвращения наставника. Наверное, подумали, что меня кто-то отравить хочет. Пришли в карету наставника, где я снова улегся, и учитель стал водить надо мной руками. Проделав все манипуляции, он сообщил, что все готово, и приказал проваливать. «Можешь теперь использовать магию», — сообщил он мне. «Отлично», — обрадовался я. «А когда новые заклинания учить будем? Или мне самому этим заняться?» «Самому пока заниматься не нужно», подумав, ответил архимаг. «Вместе будем. К тому же скоро не до учебы будет». На следующий день наставник снова ушел на совет к императору. А когда вернулся, то приказал всем командирам собраться. Заставлять никого не пришлось. Вскоре командиры наемников, сотники, маги собрались около кареты учителя, ожидая, когда он выйдет и донесет до нас важную информацию. «Значит так, бездельники!» – начал архимаг, когда предстал перед нашими очами. «Сейчас все готовьтесь к выходу. Завтра выступаем на бунтовщиков. Пора кончать с этой войной». «Наконец-то!» — раздалось несколько обрадованных голосов. Все уже устали сидеть по уши в грязи, томясь неизвестностью. «Заткнулись!» — привычно рявкнул Рагон. «Не забудьте еды с собой взять, потому что обозы подтянутся позже. Также приказываю отрядить на охрану припасов людей. Не нужно на меня так пялиться. Сомневаюсь, что нам кто-то в тыл ударит. Просто это у нас с едой все хорошо. А вот другие отряды могут и грабежом заняться, так как уже не один день на голодном пайке сидят». В лагере поднялась суета. Это мне с моим небольшим отрядом было несложно всех едой обеспечить. А вот нескольким тысячам наемников в этом плане было гораздо сложнее. Вот и суетились они. Так как я не мог обеспечить весь свой караван, в котором было еще много припасов, охраной, то пришлось идти с просьбой к наставнику, чтобы он мне наемников выделил. Можно было оставить всю сотню, но наставник запретил, приказав всех с собой брать. К моим обозникам приставил наемников, даже магом одним усилили это воинство. Им требовалось пройти несколько дней без нас, тем более по дороге, на которой будет полно наших солдат. Вот от них и требовалось сохранить имущество. Императорской армии предстояло совершить тяжелый марш. На этот раз большинство солдат будет двигаться не по дороге, а по оврагам и лесу, так как никто рядом с врагами не собирался строиться в походную колонну, на которую легко будет устроить засаду. И если не разбить армию, то сильно ее проредить. Поэтому было решено создать что-то вроде ударного кулака, готового к нападению. Даже магам придется или верхом ехать, или ножками идти. Скорее всего, второе, так как тут не везде можно будет ехать верхом, особенно по густому лесу. Утром мы плотно позавтракали и стали выходить из укрепленного лагеря. Несмотря на отчаянную ругань командиров, дворян и магов, войско с большим трудом смогло выступить только к обеду, так как построить такую массу людей, да еще и на такой местности, являлось большой проблемой. Чувствую, что хлебанем мы горе во время самого марша. И кому только такая гениальная идея в голову пришла? Неужели нельзя было просто крупные отряды вперед на разведку посылать, чтобы не опасаться неожиданного удара? Построившись, наша бравая армия выступила. Только и тут начались проблемы. Не могли отряды, которые двигались по канавам и буеракам, успеть за теми, которые шли по дороге или рядом с ней. Постоянно случались какие-то задержки, недопонимания. В разные стороны скакали вестовые, подгоняя отстающих или придерживая убежавших вперед. Просто слов у меня не было от такой суеты. Впрочем, мне и наемникам было не на что жаловаться, так как я с наставником в карете двигался по дороге. Свой фургон пришлось оставить. Весь отряд наемников передвигался вдоль дороги. Место тут было более ровное, поэтому отстать они не боялись. А вперед не забегали, ориентируясь на тех несчастных, которые продирались сквозь густой лес. «Для чего это сделали?» – спросил я у наставника, который с задумчивым видом смотрел в окно на отчаянно матерившегося наемника, упавшего в лужу и теперь отряхивающегося под громкий смех своих товарищей. «Ты о чем, ученик? Для чего нужно было издеваться над людьми, заставляя их вот так передвигаться?» – уточнил я. «А ты не понял? Вроде умным иногда кажешься». «Что-то вроде тренировки?» – спросил я. «Именно. Нам нужно будет атаковать примерно по такой же местности. Поэтому хоть немного пусть подготовится держать строй в такой непростой ситуации»,